«Погоди задирать нос. Мы еще проверим твои способности», — многозначительно ответила миссис Ван де Мейр. Ее злобный ледяной тон заставил Таппенс невольно похолодеть, но она не поддалась страху. «Может быть, сядем?» — любезно предложила она. «А то у нас с вами слишком уж дурацкий вид, как в дешевой мелодраме». «Нет-нет, не на кровать. Придвиньте стул к столу. Вот так. А я сяду напротив, с пистолетом. На всякий случай. Замечательно. А теперь можно и побеседовать». «О чем?» — угрюмо спросила миссис Ван де Мейр. Таппенс сосредоточенно смотрела на нее. Ей вспомнились слова Бориса. «Мне кажется, что ты способна продать нас всех». И тогдашний ее ответ. «Представляю, какую мне дали бы цену». Ответ, конечно, шутливый, но, возможно, он не так уж далек от истины. Ведь и Виттингтон, стоило Таппенс назвать имя Джейн Финн, сразу спросил, кто проболтался, Рита. Так не окажется ли Рита Ван де Мейр слабым местом в броне мистера Брауна? Не отводя взгляда от васильковых глаз, Таппенс негромко ответила о деньгах. Миссис Ван де Мейр вздрогнула. Было совершенно очевидно, что этого она никак не ожидала. В каком смысле? Сейчас объясню. Вы только что сказали, что у вас хорошая память. Но от хорошей памяти меньше толку, чем от толстого кошелька. Вам, наверное, очень хотелось бы отомстить мне, но что вам это даст? Месть приносит одни только неприятности, это всем известно. А вот деньги... Таппенс даже несколько разгорячилась, увлеченная собственным красноречием. Деньги — это вещь, верно? «Значит, по-твоему, я продажная тварь?» — с гордой миной начала миссис Ван де Мейр. «И запросто продам своих друзей?» «Да». Не дрогнув, ответила Таппенс, «если предложат хорошую цену». «Ну да, какую-нибудь жалкую сотню». «Но почему же сотню?» — сказала Таппенс. «Я бы предложила 100 000 фунтов». Расчетливость не позволила ей назвать миллион долларов, которые готов был пожертвовать Джулиус. Щеки миссис Ван де Мейр залила краска. «Что ты сказала?» — переспросила она, нервно теребя брошь у горла. Таппенс поняла, что рыбка попала на крючок, и в первый раз ужаснулась собственному корыстолюбию. Чем, собственно, она лучше этой женщины? 100 000 фунтов, — повторила Таппенс. Блеск в глазах миссис Ван де Мейр погас, и она откинулась на спинку стула. «Ха-ха! У тебя их нет!» «Конечно, у меня их нет», — согласилась Таппенс. «Но я знаю человека, у которого они есть». «Кто же он?» «Один мой друг». «Миллионер, конечно», — язвительно произнесла миссис Ван де Мейр. «Вот именно, американец. Он заплатит вам, не моргнув глазом». «Я говорю вполне серьезно, мы можем заключить сделку». Миссис Ван де Мейр снова выпрямилась. «Я готова тебе поверить», — сказала она медленно. Некоторое время они молчали, потом миссис Ван де Мейр пристально на нее взглянула. «Что он хочет узнать, этот ваш друг?» Таппенс заколебалась, не зная, с чего начать, но деньги принадлежали Джулиусу, и за ним было право первенства. «Он хочет знать, где находится Джейн Финн», — ответила она прямо. Миссис Ван де Мейр как будто совершенно не удивилась и сказала только: «Я точно не знаю, где она сейчас». «Но могли бы узнать?» «Конечно», — небрежно уронила миссис Ван де Мейр. «Это нетрудно. И еще...» Голос Таппенс дрогнул. «Один молодой человек, мой друг, боюсь, с ним что-то случилось из-за Бориса, вашего приятеля. Как его зовут?» «Томми Беррисфорд». «В первый раз слышу. Но я спрошу Бориса. Он мне скажет все, что знает». «Спасибо». Таппенс сразу стало легче на душе, и она почувствовала прилив сил. «Да, еще одно». «Ну?» Наклонившись и понизив голос, Таппенс произнесла: «Кто такой мистер Браун?» Красивое лицо внезапно побледнело. Миссис Ван де Мейр с усилием взяла себя в руки и попыталась говорить с прежней небрежностью, но это у нее не очень получилось. Пожав плечами, она сказала: «Видно, вы не так уж много о нас выведали. Иначе вам было бы известно, что никто не знает, кто такой мистер Браун, кроме вас». Негромко сказала Таппенс. Миссис Ван де Мейр побелела еще больше. «Почему вы так думаете?» «Сама не знаю», — искренне ответила Таппенс, — «но я уверена». Миссис Ван де Мейр долгое время молчала, глядя в одну точку. «Да», — наконец сказала она хрипло, — «я это знаю. Понимаете, я же была красива, поразительно красива». «Вы сейчас красавица», — возразила Таппенс с неподдельным восхищением. Миссис Ван де Мейр покачала головой Ее васильковые глаза странно блеснули. «Но уже не такая», — сказала она с опасной мягкостью в голосе, — «не такая, как прежде. И в последнее время я начала бояться. Знать слишком много всегда опасно». Она наклонилась над столом. «Поклянитесь, что мое имя упомянуто не будет, что никто никогда не узнает. Клянусь. А как только его поймают, вам уже ничего угрожать не будет». Выражение затравленности промелькнуло в глазах миссис Вандемейр. «Не будет? Неужели это возможно?» Она вцепилась в руку Таппинс. «А про деньги это правда? Можете не сомневаться. Когда я их получу? Ждать я не могу. Этот мой друг скоро сюда придет. Наверное, ему придется послать телеграмму или еще как-нибудь их запросить. Но много времени это не займет. Он умеет все улаживать в один момент». Лицо миссис Вандемейр приняло решительное выражение. «Я готова. Деньги большие, а кроме того...» Она улыбнулась странной улыбкой. «Кроме того, бросать такую женщину, как я, весьма опрометчиво». Несколько секунд она продолжала улыбаться, постукивая пальцами по столу. Потом вдруг вздрогнула, и лицо у нее стало белым, как мел. «Что это?» «Я ничего не слышала». Миссис Вандемейр со страхом оглянулась. «Если кто-нибудь подслушивал...» «Чепуха, здесь же никого нет». «И у стен бывают уши», — прошептала миссис Вандемейр. «Говорят же вам, я боюсь. Вы его не знаете». «Лучше подумайте о 100 000 фунтов», — сказала Таппинс, стараясь ее успокоить. Миссис Вандемейр облизала пересохшие губы. «Вы его не знаете», — хрипло повторила она. «Он... Ах!» — с воплем ужаса она вскочила на ноги и протянула руку, указывая на что-то за спиной Таппинс, а потом рухнула на пол в глубоком обмороке. Таппинс оглянулась. В дверях стояли сэр Джеймс и Джулиус Херсхаймер. Глава 13. Ночное бдение. Оттолкнув Джулиуса, сэр Джеймс подбежал к упавшей женщине. «Сердечный приступ», — сказал он. «Наше внезапное появление, видимо, ее напугало. Коньяк! И побыстрее, не то мы ее потеряем». Джулиус кинулся к умывальнику. «Не здесь», — сказала через плечо Таппинс. «В графине, в столовой. Вторая дверь по коридору». Таппинс помогла сэру Джеймсу поднять миссис Вандемейр и уложить ее на кровать. Они побрызгали ей в лицо водой, но это не помогло. Адвокат пощупал пульс. «На волоске», — пробормотал он. «Почему он не несет коньяк?» В тот же миг в спальню влетел Джулиус и протянул сэру Джеймсу наполовину заполненную рюмку. Таппинс приподняла голову миссис Вандемейр, и адвокат попытался влить коньяк между плотно стиснутых зубов. Наконец она открыла глаза. Таппинс взяла рюмку у сэра Джеймса и поднесла к ее губам. «Выпейте». Миссис Вандемейр послушно выпила. От коньяка ее бледные щеки чуть порозовели, и ей сразу, видимо, стало легче. Она попробовала приподняться, но тут же со стоном откинулась на подушку, прижимая руку к груди. «Сердце», — прошептала она, — «мне нельзя разговаривать». Она снова закрыла глаза. Сэр Джеймс снова нащупал ее пульс и через минуту, отпустив ее руку, кивнул. Опасность миновала. Чуть отойдя в сторонку, они стали вполголоса обсуждать случившееся. Все складывалось совсем не так, как они предполагали. О том, чтобы расспрашивать миссис Вандемейр, не могло быть и речи. Оставалось только ждать. Таппинс сообщила, что миссис Вандемейр согласилась открыть, кто такой мистер Браун, а также разузнать, где находится Джейн Финн. «Замечательно, мисс Таппинс!» — восхищенно воскликнул Джулиус. «Просто здорово! Думаю, что завтра утром 100 000 фунтов покажутся дамочке не менее привлекательным, чем сегодня. Значит, дело в шляпе. Но дар речи вернется к ней, разумеется, не раньше, чем она увидит наличные». Его рассуждения были вполне логичны, и Таппинс немного успокоилась. «Вы, безусловно, правы», — задумчиво сказал сэр Джеймс. «Признаюсь, мне очень досадно, что нас угораздило явиться именно в эту минуту. Но теперь ничего не поделаешь, остается ждать утра». Он взглянул на кровать. Миссис Вандемейр лежала неподвижно, веки у нее были плотно сомкнуты. Сэр Джеймс покачал головой. «Ну что же?» — с несколько натужной бодростью сказала Таппинс. «Подождем до утра. Но, по-моему, уходить отсюда нам нельзя». «Почему бы не поручить ее охрану вашему смышленому помощнику?» «Альберту? А если она придет в себя и сбежит? Альберту с ней не справится». «Ну, вряд ли она навострит лыжи, когда запахло долларами». Все возможно. Она, похоже, жутко боится мистера Брауна. Что, трясется перед ним? Ну да. Все время посматривала через плечо и говорила, что даже у стен есть уши.